Вы слухаеце радыё Свабода, прывітанне ў эфіры летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Дамова наша ў сіле, я на адпачынку, я заступіла на службу, і купальскія цуды, самыя празрыстыя азёры і шведскія карлсаны на кукурузніку сёння будуць галоўнымі тэмамі. Пад канец спецыяльна для слухачоў гэтай праграмы акно ў вёску, дзе 200 год выбіраюць уласных каралёў. Мне прыемна, што пачатку маёй вахты чакалі і пачалі званіць персанальна мне. Алена, вот и пролетел год, и вы опять на вахте звоночки. Рада вас слышать. Желаю удачи и здоровья вам, Максиму и всем близким. С уважением, Нина, город Минск. Алена Тиханович, шановная спадарыня Алена, жадаю вам и усім нам в гэтые 4 тыдні, калі атрымаецца, зрабіць небольшенькі перапынак у спрэчках. У той же час спадзяюся, что наш виртуальны адпачынак насамрэч не означае зніжэнне колькасці званкоў і іх актуальнасць. Няхай гэтыя 4 тыдні больш нагадаюць вам прыемны адпачынак, нежели тяжкую працу. Татьяна, Минск. Можна пагадзіцца з Татьянай, памяняць тэму і танальнасць, але гэта не азначае, што ўсе дыскусіі мы з вамі закрыем. Спачатку, верыце вы ці не верыце, што ў Беларусь прылеталі шведы? Што самалёт прылятаў над Беларусі, то это точна, потому што рана я выйшла на вуліцу, и такі гул быў страшны самалёта, ён быў якраз над трасай і вельмі нізка. Такое было. Гэта быў ён, это точна. Шановная Радыё Свабода, перадайце вялікі дзякуй шведскаму лётчыку спадару Томасу Малэці. Ён здолеў паказаць дыктатарскаму рэжыму, чаго варты гэты рэжым насамрэч. Лукашэнку трэба ўзнагародзіць Томасу Малэці зоркай героя Беларусі, а міністра абароны адправіць у адстаўку. Дзякуй, спадар Алесь, горад Мінск. Добрый день. Я просто в захоплении от шведских пилотов. Неимоверные люди. С тех незвычайных людей, которые стольны своими руками створать и дарить людям чуды. И для этого навык готовы рисковать своим житем. Как докладно они все пролечили, как добро зрозумели эту нашу неповоротливую систему. Так и они подняли настрой, этот полет, солнечный промень надеи в своей атмосфере, застою и безнадейности. Дякую за увагу. Надея, город Минск. Истории про самолет. Это и смешно, и грустно, я еще раз хочу сказать. Сразу же вспомнилась с Матиасом Рустом история. Тоже весь мощь Советского Союза оказалась смехотворной, та напыченная, надутая, та бутафорская мощь. Это, как говорят, слон боится маленькой мышки, так и вся наша система, наш диктатор, его система, как говорится, ему мышка маленькая, типа вот такого самолетика, маленького, одноместного там и двухместного, может всю эту систему обрушить. Это просто смешно и грустно. Но теперь этот маленький шведский самолетик, этот пилот опозорил и Россию, и Беларусь, и их коллективную безопасность на весь мир. Добрый день еще раз. Возвращаясь к теме шведского самолета с десантом игрушек. Приходится здесь уже слышать в оправдание, мол, трудно его засечь было, потому что на малой высоте летел. Ну и ну. Ведь он летел практически как бабочка, крылышками бяк-бяк, из рогатки можно было попасть. А если бы крылатая ракета, которая огибает каждое возвышение? Российское руководство холодный пот не прошит от такой защиты со стороны Беларуси. Хотя они к этому облому имеют отношение. Ну и то правда. Лукашенко ведь гарантировал только под танки лечь, а здесь такая неожиданность с воздуха. От своих знакомых приходилось слышать возмущение по поводу того, что Коля Лукашенко принимает военные парады. После десанта плюшевых медвежат, когда самолет, подобный нашему кукурузнику, смог незамеченным пересечь дважды нашу границу, пришел к выводу, что зря возмущались мои приятели. Оказалось, что Коля принимает парады потешного войска, который только и может демонстрировать свою мощь на праздничных площадях. А с другой стороны, когда этому войску можно заниматься боевой подготовкой, если месяцами нужно готовиться к парадам? Но что касается того, что шведские летчики хорошо знали, что наши вояки после праздника будут небоеспособны, то этому есть основания. Ведь многие хорошо помнят, когда Лукашенко уволил Затьянку Мальцева с поста министра обороны. Правда, потом снова поставил его во главе того же войска. Так что все к этому шло. Все путем. Сёння я прачытала афіцыйную заяву, якую зрабіў камандуючы ваенна-паветраных сілаў і супрацьпаветранай абароны Беларусі генерал-маёр Дмітрый Пахмелкін, што гэта была стопрацэнтная правакацыя супраць краіны пры падтрымцы замежных спецслужбаў, і што калі б парушальнік паветранай прасторы быў выяўлены, мы б паднялі ў паветра самалёты або верталёты і затрымалі б паветранага парушальніка. Генерал Пахмелкін кажа чыстую праўду. Калі б быў выяўлены, то паднялі б і затрымалі б. Але ўсе ж гавораць пра тое, што не быў выяўлены пры тым, што пераляцеў. Пакуль генерал-маёр і ўсё Міністэрства абароны думае, адкуль жа тады ўзяліся мядзведзі, нам застаецца лічыць гэта адным з купальскіх цудаў. Ніна Ярмалінская напісала да купалля і да юбілею купалы цудоўную баладу, якая не ўмясцілася нават у два званкі. Перапрашаю у аўтаркі за скарачэнне і выбіраю найлепшыя кавалкі. У ноч на Івана Купалу. Легенд на свеце ёсць немала. Пра наша свята, пра купалле. Жыве аб ім сярод людзей, шмат розных казачных падзей. Пра папараць, пра тую кветку, што расцвітае толькі зрэдку у дзень купальскі сярод ночы і яркім промнем слепіць вочы, агнём чароўным зіхаціць, і той, хто здолее схапіць вось гэту кветку чараўніцу, паверыць сам у небыліцу, а прынясе яе да хаты, то будзе казачна багаты. Купальскі звычай ёсць такі: дзяўчаты з кветак в'юць вянкі, нясуць да рэчкі і кідаюць, бягуць за імі, назіраюць, чые вянкі плывуць імкліва, той будзе доўга жыць шчасліва. Гэта была купальская балада ад Ніны Ярмалінскай Салігорску. Увогуле, мне б хацелася, каб на працягу гэтага месяца вы расказвалі мне пра свае падарожжы, пра адпачынак, пра тое, ці умеюць беларусы адпачываць, пра тое, дзе варта шукаць змену і адхланнё, дома ці за мяжой. Пазней выдатныя падарожныя нататкі Вікторыі і яе згадкі пра адпачынак, але спачатку званок ад Ціны. Яна вельмі хацела падзяліцца тым, як ёй прыйшлось падарожнічаць у Іўе. Ціна, хаце раскажу прикол. Вот в 20:15 вечера из Задрюпинска Ивье, значит, вокзал 20:15 уже закрыт. Ничем не уехать абсолютно. И вот я ездила к нотариусу, потом в больницу по социальным делам. И вот не выбраться из этого Задрюпинского Ивье. И, значит, там начальник вокзала, бывший начальник милиции, Лопата, 7 километров до трассы меня, как госпожу великую, за 20 тысяч довез. Так вот я хочу сказать по поводу транспорта Ивлевского. Вот идут кое-какие в час по чайной ложке в сутки автобусы по трассе, а вот в Ивье, задрипанный город такой, они не заходят. Вот сидела вчера на трассе, эти подонки всякие, смотрит на тебя как на проститутку, блин. Так вот, такие дела, что за 20 тысяч едешь 7 километров. Проблема это для Задрипанска. Ведаеце, Ціна, калі вам не шкода той двадцаткі, то, па-мойму, вам пашанцавала. Вы сустрэлі начальніка джэнтльмена, а персанальны сервіс варты ўзнагароды. Ну, а цяпер пра магчымасці выезду за мяжу. Суровы званок з папрокам. Вопрос у меня такой. Вот сейчас радиостанция «Свобода» передала, что белорусские силовые структуры не разрешают выезжать за границу оппозиционерам. И очень в этом отношении возмущалась. Особенность вот Корнея объяснил. Но почему же тогда вы, свободовцы, и вы, Запад, запретили выезд нашим белорусским должностным лицам? каким законом вы руководствовались у себя в Евросоюзе? Где этот закон? Здесь же просто-напросто получилось. Вы не пускаете наших, мы не пускаем ваших. Какие же здесь же регламент, какой же здесь закон, какие здесь порядки? Что же вы делаете? Вы же сами первые начинаете вот эту самую возню политическую, а потом жалуетесь, что мы, у нас не правовое государство, у нас диктатура, прокуратура и прочее, прочее. Вы же сами начинаете первое. Свободовцы ясно визовые санкции не уводят, але про их информуют. Ну а што да справядлівасці пакарання і пра вашых і нашых? Супольнасць краін у гэтым выпадку Еўразвяз вырашае, што чыноўнікі адной суседняй краіны груба парушаюць закон, падтасоўваюць выбары і дома за гэта не нясуць пакарання. Сімвалічна іх караюць тым, што кажуць: «Мы вас не хочам у сябе бачыць». Гэта можа быць некаму крыўдным, але гэта не парушае нічыіх канстытуцыйных правоў. І калі тая грэшная дзяржава вырашае, што ў адказ пакарае іншую групу сваіх грамадзянаў, я падкрэсліваю сваіх, не некіх вашых, чужых, падкінутых, а сваіх пазбаўляе права свабоднага перамяшчэння, то гэта іх канстытуцыйныя правы парушае. Ну просто так, калі б нейкая маці вырашыла, што калі старэйшую ці брыдчэйшую дачку не бяруць замуж, дык у малодшай косы абрэжу, у пер'і выкачую і нікуды не пушчу. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. З вамі далей летнія званочкі і Алена Ціхановіч. А цяпер нарэшце абяцаны званок ад Вікторыі, якая першая адгукнулася на маю просьбу расказаць пра тое, што варта лічыць адпачынкам. Доброе утро, Алена. Рада слышать вас в звоночках. Ну что же, Яну пожелаем хорошо отдохнуть, а мы продолжим наше общение на предложенную вами тему отпуска. Выполняю ваши задания. На мой взгляд, полноценным отдых во время отпуска можно назвать случай, если меняется не только вид деятельности, но и территориальное местонахождение. Необходимо отрываться от привычных забот, проблем, интерьеров. В противном случае это всего лишь перерыв в работе. И я люблю бывать в новых местах, получать новую информацию. Хотя иногда и просто хочется полежать на песочке и послушать шум моря. Как шумит море, я могу слушать, ну, часами, по возможности одна. Есть в этом что-то не просто успокаивающее, но что-то величественно властное. Может, есть какая-то связь с тем, что я родилась у моря в Калининграде. Ну а дальше, возможно, удивлю вас тем, сколько я успела всего повидать. Не буду останавливаться на российских городах и их достопримечательностях в центральной части, а вспомню сразу вкус вареной кукурузы, которую я узнала и полюбила в Украине. До сих пор стараюсь ее выращивать. Видела я и Уральские горы, и многокилометровые поля, красные, до горизонта от цветущих диких тюльпанов. Это непередаваемое зрелище. В Сибири собирала кедровые орешки, узнала, какие теплые и удобные унты, и какая широченная река Енисей. Но не менее уникальное зрелище – это озеро Байкал. Черпая в ладони его прозрачную, как бриллиант, воду, тогда я не могла поверить, что такое чудо возможно. Казалось, ну вот оно, хотя на самом деле была большая глубина. Но лимит времени не позволяет все сказать, хотя стараюсь очень-очень коротко. Но если вам будет интересно, то мы можем продолжить. Виктория. Спадзяюся, што гэта красамоўнае апавяданне папоўніцца і іншымі ўражаннямі. Званіце і расказвайце пра тое, ці ёсць у Беларусі месцы, дастойныя, на вашу думку, стаць перлінамі турызму. У сваю чаргу хачу расказаць вам пра сваё самае яркае ўражанне гэтага лета. У Чэхіі, а больш канкрэтна ў паўдзённай Маравіі, у рэгіёне, што мяжуе са Славакіяй і Аўстрыяй, мне давялося патрапіць у вёску, дзе з непамятных часоў праводзяць абрад «Їзда кралу» ці «Выезд каралёў». Вёска называецца Валчнов. А мне ў гэтым гучыць нешта ваўчынае, як у нашых Воўчкавічах. Дык вось, «Выезд каралёў» у Валчнове быў летась унесены ў спіс нематэрыяльнай духоўнай сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Абрадзе хлопчыка гадоў 10 публічна перапранаюць у дзяўчынку ў неверагодна прыгожы ўбор з вянком і стужкамі, а ў рот даюць ружу. Гэты хлопчык кароль у жаночым строі са сваёй дружынай аб'язджае вёску, пад жарты, прыпеўкі, збірае грошы, пачастунак, што сканчаецца ўсенароднай вяселіцай. Паводле легенды, гэта можа быць звязана з гістарычным фактам, калі вугорскі кароль, які цярпеў паразу ў бітве з каралём чэшскім, вырашыў уцячы з бітвы ў жаночым уборы, а каб яго не пазналі па голасе, трымаў у зубах кветку ружы. Я выстаўлю сёння відэо на наш сайт свабода.орг, якое вы знойдзеце ў раздзеле «Перадачы званочкі». Калі ўдасца паглядзець, скажыце, як вам спадабаўся гэты абрад. Верагодна, вам прыйдуць у галаву і яго больш старыя паганскія матывы, паколькі хлопчык, які перапранаецца дзяўчынкай, яшчэ, як кажуць, паніч. У яго яшчэ ламаецца голас, а старэйшая частка яго дружыны апранутая ўжо ў мужчынскія строі, на шапках у маладых хлапцоў петушыныя пёры, як сімвал іх баявой мужнасці. Я чула таксама, што абмяркоўваецца ідэя, каб Беларусь прапанавала ў той самы спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО свой звычай валяння валёнкаў. Што вы наконт гэтага думаеце? Доўга я вам нарасказвала пра выезд і выбар каралёў, і каб не забіраць ваш час, дам хутчэй слова слухачу, які прапануе стварыць аб'яднанне «Вёска за дэмакратыю». День добрый, радио «Свобода». Телефонуя вам Микола, Гарвинская область. Я хотел бы вас вельми мощно попросить, как вы передали по радио «Свободе» для мое предупреждение на всю Беларусь. И оно будет называться «Гуртование войска за демократию». И мой номер телефона 988-18-85. Николай. Это будет «Гуртование» на демократичной основе. Ну и не городские брючки, уже не жители, а только вязковцы. Тому, Тому я прошу, бо вельми, так это мне, как и мой батька, сказал, убедительно прошу вас подать эту информацию по радио «Свобода». Як и Ян Максимюк, я не супрать, каб слухачи узаемно знаёмилися, сустракалися, объядновывалися, передавали один одному привитание, зауваги и так далее. Пропоную, однак, послухать довольно критичный погляд на сталую группу Яновых сябров, яких слухач называет сектой Максимюка. Да, не буду только резко говорить. Начну с секты, какую Максимюк ведет. Несколько там человек у него, и вот они глупостями какими-то занимаются, переборками, заборками какими-то, до уровня какого-то положения рис приводят. Например, он подборку делает, мужик звонит. Надо было на празднике пройти через это, как оно, эту штуку, через воротцы, которые... Это ж правильно. А как в Америке? Так делают? Да еще как трясут. Для того, чтобы твои кишки, придурок, не валялись на деревьях, понять он не может. Второй, с пивом хотел прийти, не пустили, а там дороже, а там свое. Ерунду какую-то, просто стыдно слушать. И не в этом дело. Не то вы несете ерунду какую-то, собираете, особенно всех там Максимюка этого. Одни и те же люди, вам никто солидно не звонит. Я особисто успрымаю кожные звоночки, як живый спектакль. Грают те, кто придет и позвонит. Саправды склалася уже кола наших ведомых артистов, якія разобрали свои роли. Может быть, новых притягнет и натхнет новый режиссер, який тут працуе на летней вакансии. Добрый вечер всем, свободу, кто слухая. У меня есть питание. Какие причины повышения вартости наших продуктов, одежи и остальные? Какие причины, коли ласка? Кто может мне рассказать? Мы же квитнеем же. На каждом шагу там лозунги висят, як там. Квитнеет Беларусь, что-то я не чую, что мы квитнеем. Борис Минск. Коли ласка, будьте добры. Сегодня в неделю ездил отпочивать на Менское море, Заславское водошковище. Был вельми узрадован, коли зауважил, что сярод лодок, якія плыли по море, один корабель был с бел-червоно-белым ветразем. Дякую за увагу, господар Олесь из Менску. Ну, вот и снова отпочинок в озеро Ветразь. Притым, як каже Андрей Солигорского, менавіта наше радио вертая у жорсткую реальность. Здравствуйте, дорогое радио. Это Солигорск Андрей. Вот слухаю радио «Свободы», читаю газеты, свободные, конечно, газеты, и душа болит. Не могу понять, до каких пор будет вот эта белорусская так называемая толерантность. Не толерантность, позвольте, а поквапность, жадность. Это уже случилось в 90-х. В 94-м году, коли два дедушчих умных человека, Шушкевич с Кебичем не могли поделить владу, хотя она у них была в руках. Это было и очередные выборы, это было особенно в 2010 году, когда 10 человек выставило, все в тюрьме оказались. И это опять будет повторяться. Это будет обеление его выборов и больше ничего. Бойкот, бойкот, бойкот. И не надо бояться, не надо. Я не знаю, я пойду куда хочешь. Я, может, в Минск приеду. Но я не буду сидеть, потому что невозможно сидеть. Вікторія таксама вяртаецца ў 1994 год. На гэтым тыдні, верагодна, не прайшло незаўважаным тое, што тады абраны кіраўнік Беларусі кіруе ўжо 18 год. Добрый вечер еще раз. Вот по моим наблюдениям, Лукашенко пришел к власти не благодаря своей якобы харизматичности, а потому что не впечатляли другие кандидаты. Ничего особенно привлекательного в Лукашенко и тогда, кроме чемодана компромата, не было. Выбрали из всех зол, казалось, меньшее. Но не имел шансов как кандидат от номенклатуры, так и довольно агрессивно настроенный националист. Люди не хотели ни прошлой трясины, ни будущих потрясений. А укоренившись, Лукашенко ведет себя как кукушонок, жестко, на уничтожение, ради собственного выживания. В народе же превалирует конформизм. К тому же выборы предсказуемы при любом раскладе, при нынешней системе. И вот с оппозиционными лидерами тоже проблемы. Правда, надо признать, что и проявить себя у них нет возможности. Все давится на корню. Время тотального произвола власти. Виктория. Дякую всем, кто позвонил на «Свободу» и персонально мне. С вами была Алена Тиханович. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Темы летние и вечно зеленые. Чекаю, что почую знакомые и новые голосы. Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!